знает, где война идет местами. Днем и ночью здесь стреляют и друг друга убивают. Надоела мне война, не люблю, когда стреляют, не люблю, когда война. Выпьем за нее до дна. Не могу я без России.